дабы комендант не получал от начальства неприятных и насказательных писем. А в остальном, помогая спокойному своему начальнику, Иосиф по-прежнему вел сносную жизнь каторжанина, и жизнь эта была однотонна, как речь начальника, но насыщена ожиданием. Ибо многого можно было ждать, и близкого, и далекого, сначала близкого. Время шло для него так, как оно и вообще идет, знакомым нам образом, не так, чтобы быстро, но и не так, чтобы медленно, ведь оно идет медленно, особенно когда живешь ожиданием. А посмотришь назад, и кажется, что оно прошло очень быстро. Он жил там, покуда, не обратив, впрочем, на это особого внимания, не достиг 30-летнего возраста. А потом настал день крылатого, запыхавшегося гонца, день, который, пожалуй, научил бы мои сахмы пугаться, если бы комендант не подозревал и раньше, что с Иосифом может случиться что-то особое. Спешный гонец. Пришло судно с лотосом на высоком носу и с пурпурным парусом. Легкое, оно прилетело, подгоняемое с каждого борта 5 гребцами, отмеченное знаком царского дома, скоростная ладья из собственной фараоновой флотилии. Она с изяществом причалила к пристани Цавира и с нее спрыгнул на берег человек, молодой, такой же легкий и стройный, как принесшее его судно, с худым лицом и длинными жилистыми ногами. Грудь его так и ходила под полотном. Он запыхался, или вернее оказался запыхавшимся, то есть делал вид, что тяжело дышит. Ведь настоящие причины тяжело дышать у него не было, так как он прибыл на судне, а не прибежал пешком. Тяжелое его дыхание было притворным и показным. Он тяжело дышал по долгу службы. Правда, потом он побежал или полетел через ворота и дворцы Цавира с такой скоростью, безостановочно прокладывая себе путь короткими, негромкими возгласами, сразу же приводившими часовых в бездеятельное замешательство и требуя во что бы то ни стало самого начальника. Потом, повторяем, он побежал или полетел к указанной ему цитадели настолько стремительно, что, несмотря на его стройность, поддельная затрудненность дыхания вполне могла смениться у него подлинной. Ибо крылышки из листового золота, прикрепленные сзади к его сандалиям и к его шапочке, разумеется, не помогали ему передвигаться, а были лишь внешним знаком его торопливости. Иосиф, занимавшийся в писарской, заметил прибытие судна, спешку и беготню, но не придал им значения, даже когда ему на все это указали. Он продолжал просматривать ведомости с начальником канцелярии, покуда тоже, уже запыхавшись, не прибежал кто-то из солдат и не передал ему приказ бросить все дела, даже самые важные, и немедленно явиться к коменданту. «Не примену», — сказал он, но прежде все-таки вместе с канцеляристом посмотрел до конца ведомость, которую держал в руках, а потом уже, конечно, не шашком, но и не стремглав, предчувствуя, наверное, что вскоре всякое быстрое и свободное движение будет ему уже не к лицу, направился к комендантской башне. Кончик носа Мои Сахмы был беловат, когда Иосиф вошел в аптечное помещение, его густые брови были скинуты выше обычного, а округлые губы разомкнуты. «Вот и ты», — сказал он Иосифу притихшим голосом, — «тебе следовало бы уже быть здесь. Сейчас тебе объяснять, в чем дело». И он указал рукой на крылоносца, который стоял рядом с ним, собственно, даже не стоял, то есть не стоял спокойно, а все время шевелил руками, головой, плечами и ногами, словно бежал на месте, чтобы отдышаться или, пожалуй, вернее, запыхаться. «Твое имя Азарсиф?» — спросил он тихо и торопливо, направив на Иосифа свои быстрые, близко посаженные глаза. «Ты тот помощник коменданта, который занят надзором и кому был доверен уход за некими жителями здешнего домика, с коршуном 2 года назад?» «Да, это я», — сказал Иосиф. «Тогда ты без всяких сборов отправишься со мной», — отвечал тот, еще быстрее двигая ногами и руками. «Я первый скороход фараона, я его спешный гонец, и прибыл на его быстроходной ладье. Ты обязан немедленно взойти на нее вместе со мной, чтобы я доставил тебя ко двору, ибо ты должен предстать перед фараоном». «Я?» — спросил Иосиф. «Как это может быть? Я для этого слишком ничтожен». «Ничтожен или нет, но такова прекрасная воля фараона, таков его приказ. Не переводя дыхание, доставил я этот приказ твоему начальнику, и, не переводя дыхание, ты должен явиться на зов». «Я брошен в эту темницу», — возразил Иосиф, — «правда, по недоразумению, и, так сказать, украден, отчего и нахожусь здесь, внизу. Но я здесь каторжанин, и хотя моих оков не видно, они на мне».